Дзенг! «Ох, леди, простите меня, корову старую!» — всхлипывала Магда. «Ума не приложу, как я эту вазу опрокинула! Сколько мимо нее хожу!» «О, я сама хотела убрать ее из спальни!» После того, как оглушительный звон пробудил меня от кошмара, я готова была простить Магде что угодно, а не только разбитую джанскую вазу. Ни один фарфоровый монстр, даже 300-летний, якобы принадлежавший когда-то императорской семье, не стоил ни минуты на жутком острове сна. Когда Магда успокоилась, а осколки вазы убрали, я, наконец, удосужилась взглянуть на часы и ахнула. Время близилось к полудню. Мистер Спенсер, оказывается, еще с утра приходил по поводу собеседования с соискателем на должность помощника Стефана, но не стал меня будить и просто оставил документы, приложив к ним записку, в коей он нижайше просил рассмотреть их непременно до вечера. Словом, не считая кошмара, день начался как обычно. С горы деловых бумаг, крепкого кофе и суеты. До старого гнезда я добралась только к 4 часам. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что Элис уже ждет. «Добрый день», — приветственно кивнула я детективу. «Вы сегодня рано? Неужели что-то срочное?» «В общем-то, нет, Виржиния, но я подумал, что новости вас заинтересуют». Элис скромно опустил взгляд. «А также вспомнил, что в этой кофейне мне обещали чашку кофе в любое время. Погода нынче примерская, а я как раз шел мимо». «Пройдете в зал?» — предложила я, улыбаясь. Элис сейчас, похоже, вел себя так исключительно по привычке, а не потому, что и впрямь был голоден. Георг сказал мне, что уже угостил его горячим шоколадом и рыбным пирогом. «Не стоит», — мгновенно посерьезнел детектив. «Я действительно спешу. К тому же дразнить тигра — плохое занятие». «Что вы имеете в виду?» «Не что, а кого?» — вздохнул детектив. «Это неважно, Виржиния. На самом деле я зашел сказать, что вам лучше пока устраниться от расследования и не предпринимать никаких самостоятельных шагов. Я, разумеется, буду держать вас в курсе положения дел, но собой вам рисковать не надо. Есть вероятность, что в ту роковую ночь в галерее Уэста побывали сразу несколько человек, и кто из них украл картину, неизвестно. Однако убийца среди них только один, остальные же боятся оказаться виноватыми сразу за всех, потому и будут огрызаться, если почувствуют слежку. И среди подозреваемых есть, по крайней мере, один человек из тех, с кем вы общались». Он оглянулся на Георга с невозмутимым видом колдующего над туркой, затем на миссис Хатт. «Лучше нам пройти куда-нибудь в более уединенное место. За разглашение тайны следствия меня не похвалят. А я сейчас не могу позволить себе ни единой ошибки. Кое-кто рад был бы сместить меня с должности и отправить расследовать кражи овец где-нибудь в западные Гринейре». «Тогда поднимемся наверх», — быстро предложила я. «У Мэдди есть некое подобие гостиной. Окна выходят на главную улицу, но снаружи ничего не видно. Плети девичьего винограда загораживают стекло». Хоть Элис и говорил о тайне следствия и безопасности, но все же не выдержал и заговорил еще на лестнице. «Их было 4, Виржиния, 4! Я знаю это точно!» — зашептал он, осторожно притянув меня к себе за локоть. Жар от пальцев чувствовался даже через рукав. Скупщик Зельды оказался, к сожалению, практически бесполезен. Картина нигде не всплывала. Возможно, вор затаится на несколько месяцев, прежде чем решится ее продать. А времени у нас нет. Это плохая новость. А хорошая состоит в том, что она... Она — это скупщик, который оказался весьма эффектной дамой. Быстро пояснил Элис в ответ на мой недоумевающий взгляд. Не то чтобы она произвела на меня впечатление, словом, слушайте. К скупщику детектив отправился в тот же вечер. Благо, люди, глухие к велениям закона, обычно и начинали свои дела только с закатом. Впрочем, Элису даже принаряженному и загримированному для Смоки Халлоу дверь открыли не сразу. Не помогла ни кодовая фраза, ни выстукивание секретного ритма. А вот монета Зельды, подсунутая под дверь, сразу же возымела действие. Элису поверили. Впустили, выслушали и даже обещали помочь. «Кажется, это Неверленд, скупщица краденого, что-то должна нашей очаровательной Зельде», — предположил детектив. «Потом, когда все закончится, обязательно разузнаю подробности. Наверняка история была интересная. Но сейчас важнее, что Неверленд ответила на мои вопросы». «Нет, она не слышала о пропавшей картине. Нет, она не думает, что такую вещь понесут продавать, пусть даже и к ней скорее вывезут за границу. Но у нее, Неверленд, есть кое-какая идея. «Вы представляете, Вирджиния, она нашла мне свидетеля!» — восторженно сообщил Элис свистящим шепотом. «Настоящего! Какого-то бездомного поберушку, который имеет обыкновение ночевать недалеко от галереи. Он спившийся любитель искусства и один из осведомителей Неверленд. Она мне подсказала, где его найти, и я аж затрепетал. Вот он, след!» И чутье меня не обмануло. Нищий действительно отыскался быстро и рассказал занятную штуку. Оказывается, в ту роковую ночь в галерею заглянули в разное время 4 человека. Бледный изящный господин, пахнущий чем-то странным, похожим на смолу и спирт. 2 мужчин в неприметной одежде, говоривших с альбийским акцентом. И человек в плаще, шляпе и с длинными волосами. «Тот последний, единственный, вернулся так же, как и вошел». Глаза у Элиса горели азартом. «Через главную дверь». Зашел и почти сразу выскочил, как ошпаренный. «Ну, как вам новости, Вирджиния?» «Интересно», — только и смогла сказать я. За окном лепил то ли мокрый снег, то ли замерзающий на лету дождь. Жуткая погодка, ничего не разберешь. «Вот и мне кажется, что интересно», — торжествующе произнес детектив. «И готов правую, нет, лучше левую руку дать на отсечение, что один из этих визитеров — Лоренс Уэст. Вопрос в том, первым он вошел или последним. Вы ведь понимаете, Вирджиния? Первый — это убийца, а последний — это тот, кто его покрывает». Вот тут таинственность улетучилась. Я почувствовала себя порядком озадаченной и осторожно поинтересовалась. «А как вы пришли к такому выводу, Элис?» Он нелепо моргнул. «То есть как? Все же очевидно!» «Боюсь, не для меня». Напоказ виновато улыбнулась я, ощущая нарастающее раздражение. «Ну разве не может Элис выражаться яснее? Зачем все эти туманно-высокомерные «очевидно» и «даю руку на отсечение»?» «Может, объясните для нелогичной леди ход ваших мыслей?» «Попробую», — вздохнул Элис и признался. «Давайте порассуждаем». Нищий сказал, что тот, кто вошел последним, воспользовался парадной дверью, а не черным ходом, как первый визитер, или окном, как та парочка. Обозначим последнего посетителя как X. Этот X поднялся по крыльцу, неторопливо прошествовал в особняк, где и находится коллекция картин. Скорее всего, X открыл входную дверь ключом. Своим или украденным — это уже другой вопрос. Меньше чем через минуту Икс выскочил на улицу, как ошпаренный, забыв даже дверь прикрыть. «Какие у вас предположения о том, почему события развивались именно так?» — весело поинтересовался Элис, переплетая пальцы замком и подпирая подбородок. Сейчас детектив выглядел не то азартным игроком, не то полным дурного энтузиазма студентом, которого нерадивый профессор отправил вместо себя читать лекцию для младшего курса. Я нахмурилась, собираясь с мыслями. «Возможно, Икс увидел труп?» Элис удрученно вздернул брови. «Ну же, Вирджиния, подумайте получше. То, что Икс увидел труп, и ребенку ясно. Скажу вам по секрету, наш славный доктор Брэдфорд после вскрытия заявил, что сторож был убит между 2 и 3 часами ночи. А последний визитер заявился ближе к утру, когда тело уже начало остывать». «Ладно, попробую поставить вопрос по-другому. Почему Икс вообще пришел в галерею? Украсть картину?» «Вполне вероятно, но удобнее было бы это сделать ночью, чтобы проверить, перед выставкой на месте ли картина». «Возможно», — сыто улыбнулся детектив, по-змеиному сощурив глаза. «Уже не столь очевидная версия, но прав на существование она имеет столько же. Предположим, что Икс — это Лоренс Уэст. Сам или по поручению отца он направляется в галерею и обнаруживает там пропажу картины и свежий труп. Кстати, вот что бы вы сделали, оказавшись в таком положении?» «В положении трупа?» «В положении человека, нашедшего труп». В голосе Элиса не было и тени иронии. Я сдалась и ответила нормально. «Полагаю, что тотчас позвала бы гусей». «Это самое правильное, что можно сделать», — кивнул Элис одобрительно и тут же скривился. «Но, увы, так поступают не все. Кто-то боится, что его обвинят в преступлении. Для кого-то потрясение из-за страшной находки оказывается слишком сильным. Но вернемся к версии, что Икс — это Лоренс. Предположим, он видит труп, слишком пугается, чтобы позвать на помощь, выбегает из галереи и бежит до самого дома. Потрясение, смятение чувств и все такое. Вряд ли в такой ситуации человек сможет изображать спокойствие и неведение, верно? Верно, согласилась я, скрипя сердце, хотя чувствовала в логике Элиса какой-то подвох. А Лоренс Уэст, если, конечно, последним в галерее побывал именно он, вернулся домой в свою спальню и спустился к завтраку вместе с отцом и домочадцами. Как утверждала служанка, Лоренс выглядел мрачным, однако на вопрос отца, не случилось ли чего-нибудь, ответил, что все в порядке, мол, ему просто приснился дурной сон. «То есть?» — Элис наставительно поднял указательный палец. «Лоренс ни словом не обмолвился о том, что видел в галерее, даже близким». «Значит, он не был в галерее?» — попыталась я опять мыслить логически. Но Элис только отмахнулся недовольно. «Нет, мы сейчас рассматриваем другую версию, где Лоренс не убийца, но очевидец. Не забегайте вперед, Виржиния». «Итак, предположим, что все же Икс — это Лоренс. Он видел труп, знал о пропаже картины, но никому не рассказал об этом. Возможно, даже солгал отцу, если тот действительно посылал его в галерею. На допросах Лоренс также упорно твердил, что всю ночь он провел дома в своей спальне. Внимание, вопрос. Если он лжет, то почему? Боится, что его обвинят в убийстве, предположила я. Элис хмыкнул. И упорствует даже после того, как это убийство повесили на его отца? Скверного же вы мнения о Лоренсе Уэсте, Виржиния. Мне он не показался трусом или негодяем, способным пожертвовать собственным отцом. Конечно, эмоциям и личным впечатлениям доверять не стоит, но тут и статистика на моей стороне. Человек может молчать из страха перед наказанием, однако чувство вины делает молчание невыносимым. Подставить близкого — все равно, что отрубить себе ногу. Это возможно, но крайне болезненно, и мало кто способен хладнокровно проделать подобное. Однако есть одно исключение. Элис прикрыл глаза. Иногда человек оказывается в таком положении, что ему приходится выбирать, какую из двух ног отрубить. Вы понимаете, о чем я? Мне стало зябко. Вы имеете в виду, что Лоренс мог стоять перед выбором, кем из близких пожертвовать? Именно, кивнул Элис, не открывая глаз. Это объяснило бы его молчание до определенного момента. Вопрос в том, кто может быть Лоренсу настолько же дорог, как собственный отец, или даже дороже. Мать? Без тени сомнения предположила я. Но детектив только хмыкнул. «Виржиния, как вы представляете себе миссис Уэст в роли убийцы и воровки? Я бы не стал исключать этого полностью, но вероятность крайне мала. Итак, еще варианты. Друг? Возможно, если бы у Лоренса были друзья. Но знакомые в один голос твердят, что он вел достаточно замкнутый образ жизни, жертвовал всем ради семьи. Тогда... Я почувствовала, что щеки у меня заливаются краской. Может, он молчит ради своей возлюбленной? Тоже хорошая версия, — одобрил Элис, довольно взглянув на меня. Так или иначе, эта неизвестная персона очень близка Лоренсу Уэсту, если он хранит ради нее молчание. Назовем ее условно Ди. Почему Ди? — растерялась я. Да потому что мне буква нравится, — ослепительно улыбнулся Элис. Итак, предположим, что Лоренсу очень дорог этот таинственный визитер по имени Ди. Настолько, что Лоренс готов подставить собственного отца, более того, готов позволить отцу думать, что он покрывает убийцу, то есть его, Лоренса. Каково, а? Вздыхаете? То-то же. А теперь откидываем имена в сторону и оставляем только Икс и Ди. Ди приходит первым, делает, что задумал, и исчезает. Затем появляются двое подозрительных типчиков с альбийским акцентом. Скорее всего, профессиональные воры. Уходят они спокойно и быстро. Затем появляется Икс. Видит кровь убитого сторожа, пустое место там, где должна быть картина, и в ужасе убегает. Судя по тому, что Икс открывает парадную дверь ключами, он имеет непосредственное отношение к галерее, а значит, наверняка уже был допрошен. Но промолчал о том, что видел, вздохнул Элис и подытожил. И это возвращает нас к самому началу. Он либо боится быть обвиненным в преступлении, которого не совершал, либо не хочет своим свидетельством подставлять другого человека. «Версии полностью равнозначные, но вторая мне нравится больше», — сознался Элис. «Вот в этом и заключается, собственно, самая слабая часть моей теории. Достаточно велика вероятность того, что Икс тоже пришел в галерею не для встречи с Ди, например, а с преступной целью — украсть картину, испортить ее, поджечь галерею и прочее. Но интуиция подсказывает... А мне кажется, это не интуиция, а лень». «Ведь если ваши D и X связаны, то найти их будет гораздо легче». «Может и так», — согласился детектив, виновато пожав плечами. «Думайте, как вам угодно. А мне, к сожалению, пора. Нужно показать нашему свидетелю хотя бы некоторых из подозреваемых. В первую очередь Уэста-старшего, Лоренса, реставратора мисс Дюмон. Да-да, и ее тоже не надо так смотреть. Она же явно что-то скрывает». «Но все предполагаемые преступники — мужчины, судя по описанию вашего свидетеля», — возразила я. И Элис скис. «Да, неувязка. Но все равно мисс Дюмон может что-то знать. А кроме нее под подозрением все потенциальные покупатели картины. Я уже примерно составил список. Воров с альбийским акцентом найти будет проще. У меня есть кое-какие ниточки, за которые можно потянуть». Словом, буду работать и надеяться на то, что молчун мистер Икс все же заговорит. Я полагала, что Элис еще немного пробудет в кофейне, но он и впрямь убежал почти сразу, прихватив с собой два свежих пирога с мясом и с печенкой. Георг немного поворчал, что, мол, такому нахлебнику и вчерашние черствые сошли бы, но больше по привычке, чем всерьез злясь. А меня от чего-то мучило ощущение незаслуженной обиды. Конечно, это прекрасно, что Элис нашел время и заглянул, чтобы рассказать о ходе расследования. Только откуда тогда берется тоскливое чувство, будто он это сделал исключительно за тем, чтобы отстранить меня от дел? Почему мне кажется, что главным в разговоре был не пересказ событий, а коротенькое замечание в самом начале? Я зашел сказать, что вам лучше пока устраниться от расследования и не предпринимать никаких самостоятельных шагов. Вот она суть. А остальное — просто попытка подсластить пилюлю. Или я придумала себе лишнего, а Элис просто пытается позаботиться обо мне. Я беспомощно прикоснулась ладонью к запотевшему стеклу. Холодно и мокро. Вот она, прозрачная граница. Здесь тепло, уют и запахи кофе и корицы. Там снаружи слякоть, пронизывающий ветер и хмурое небо. Любому разумному человеку ясно, что лучше оставаться здесь. Но почему так тянет туда?